Перевод Фета к Лалаге. Ей выю преклонять в ярмо еще не время, и в паре разделять труды она пока еще не вынесет. Ей не под силу бремя любовной яростью кипящего быка. Твоей телице все желание стремится на мураву лугов. Ей хочется в реке унять полдневный зной. Ей хочется резвиться между телятами во влажном лазняке. Незрелой ягодой не обольщай же взгляда, а пестрой осени дождись, она придет, и скоро для тебя весь пурпур винограда до сизого по всем цветам переведет. Постой, придет пора, и дева взор подымет, жестокий век года ей станет прибавлять, года, которые он у тебя отнимет. И мужа Лалага сама пойдет искать. Проворство полой забудут для прекрасной. Хлорида скроется, хоть плечи ее нагих, так белизна ярка, как ночью месяц ясный на глубине морской. И самый гницкий гиг, которого постав в девичьем хороводе, не диво знатоку и даже молодцу его не отличить, и ошибиться вроде по длинным волосам и женскому лицу.